Часть третья. Пять хлебов и две рыбы. Глава 24. На берегу Генесарецкого озера. Но свет был красный, почти розовый, свет утренней зари, когда еще не взошедшее солнце разливает багрянец по небу. Он окружал нас туманным куполом, вызывая смутно знакомые воспоминания. Машина остановилась сама, и дверцы распахнулись, как бы приглашая нас выйти. Мы выскочили один за другим и даже не заметили, как и куда исчез доставивший нас экипаж. Он просто растаял или провалился сквозь землю, оставив нас посреди розового купола. Я оглянулся. Фиолетовая пленка, тугая и непрозрачная, медленно затягивало отверстие в куполе, словно лепестки диафрагмы объективов фотокамеры. Они чуть вздрагивали, как от легкого ветерка, а пятно становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не превратилось в едва заметную точку на матовой стенке купола. А потом и она исчезла, растаяв в красноватом тумане. «Кажется, влипли», — произнес Мартин. Никто не ответил. Мы все еще переживали внезапную потерю свободы. Такое же чувство, наверное, испытывает узник, глядя на тяжелую дверь тюремной камеры, отрезающую его от мира. Что ждет нас? Как долго пробудем мы в этом пугающе непонятном, но чертовски заманчивом заключении, что оно сулит нам. Новые приключения в стране моделированных призраков, ворвавшихся однажды не в здешний, а в парижский отель ОМОН. Похоже на то, по крайней мере, по цвету. Глаза уже привыкли к красноватому освещению нашей ни на что не похожей темницы. Метров 20 в длину она, если приглядеться, могла показаться выпуклой линзой, разрезанной по диаметру. В нескольких шагах перед нами алый туман сгущался, образуя ровную без просветов стену. Я говорю «стену» только потому, что у меня нет более подходящего слова. Тонкая пленка на густеющем клее или поверхность, изгибающейся желеобразной массы. Я шагнул вперед и протянул руку. Пальцы встретили что-то мягкое, но упругое, как резина. «Фокусы из Сент-Сити», — пренебрежительно сказал Мартин, повторив мой жест. «Откуда?» — не понял Зернов. «Из Сент-Сити. Помните, я писал Юре? Такая же упругая чернота, заполнявшая моделированные дома. Здесь тот же трюк, только цвет другой». Он слегка прислонился к стене и тут же наполовину исчез в ней, как пловец на спине в стоячем пруду. «Осторожно!» — предупредил Зернов. «А зачем осторожничать?» — весело отозвался Мартин. «Я в таком киселе от полиции прятался. А здесь...» Он не закончил. Нелепо взмахнув руками, он провалился сквозь стену, и только мелькнули ноги в желтых сапогах. Не раздумывая, мы бросились за ним. Было похоже на прыжок в воду. Также сдавило тело влажная упругая среда, также захватило дыхание, закололо в ушах. Ощущение было настолько сильным, что я невольно развел руками, как пловец, одновременно оттолкнувшись ногами от пружинищего дна под водой. Внезапно пальцы нащупали что-то жесткое и прямое. Палка, не палка, не разобрал, но судорожно ухватился за это что-то и рванулся вперед. Малиновое желе вытолкнуло меня, как пробку. Чьи-то сильные руки подхватили меня, и я уткнулся носом в серый мундир Мартина. Он по-мальчишески захохотал, радуясь моему приключению. Гляжу из стены рука. Тянется, тянется и хвать меня за локоть. А за ней голова, глаза моргают, морда испугана, ничего не соображает. В рай или в ад попал? Я неприязненно откашлялся. Во рту першило. Кончай клоунаду. Где Борис? Я здесь. Зернов тоже возник из стены. Занятный трюк, засмеялся он, и снова пропал в малиновой гуще. Не скрою, забавно было смотреть, как человек медленно появляется из стены. Сначала нога, потом руки, тело, лицо. Зернов остановился, перерезанный пополам красной плоскостью. «Сам себе барельеф!» — усмехнулся он и вышел из стены полностью. «Света-звукопроектор. Великолепная изоляция. С ноткой зависти», — резюмировал он. «Зависти земного ученого к неизвестному на Земле открытию». «Уплотненный воздух?» — спросил Мартин. «Не обязательно воздух, скорее всего, газ или коллоид без запаха, может быть, тот, который они использовали при моделировании крупных объектов, например, городов или заводов». «Или отелей», — добавил я, — «скачки с препятствиями и клинок в горле». «А что нам грозит?» — безмятежно вопросил Мартин. «Тишь да гладь!» «Малиновый оазис в царстве волшебников. Оглянись да полюбуйся». Огромный зал метров 40 в поперечнике был совершенно пуст. Уже знакомые красные стены его светились изнутри теплым матовым светом, создававшим ощущение вязкости и густоты воздуха в зале. Но ощущение было обманчивым. Дышалось здесь легко и привольно, как в лесу или в горах поздней осенью. Зал не был ни квадратным, ни круглым, а неровным и зыбким, словно растекшаяся по стеклу гигантская капля воды. Малиновый газ у стен то сгущался, то снова таял в воздухе, и от этого казалось, что стены дышат. Но самым странным был пол. Он чуть подрагивал через равные промежутки времени, и дрожь эта вызывала на его поверхности мелкие барашки волн, как будто легкий ветерок проносился над черным зеркалом озера. Он и впрямь походил на озеро, с неровными, пологими берегами, прозрачное по краям и матовое черное в глубине, где даже хороший пловец не достанет дна. Я невольно поежился, меня отнюдь не прельщала сомнительная перспектива очутиться в его, может быть, ледяной воде, с ключами и омутами. «Страшновато?» — ободряюще улыбнулся Мартин. «Мне тоже». Он помолчал и прибавил, словно прочел мои мысли. «Как озеро, правда? И ветер свистит в камышах». Я прислушался. Чуть слышный протяжный свист пронесся над колеблющейся гладью озера.